Глава 20. Ты увидишь меня вновь. Ворон, что у вас там? Вижу группу Т-800 на 11 часов от вас. Будьте осторожны, Рид. А место запуска ракеты? Отрицательно. У нас тоже пока ничего. Продолжаем осмотр территории. Рид, нас заметили. Повторяю, враг нас заметил. Открываю ответный огонь. Трескучие помехи разбудили прикорнувшего за столом Райана. Он с друзьями успел установить еще несколько небольших тактических ловушек для Т-5000 внутри базы, чтобы замедлить и притупить бдительность воплощенного Скайнета. Т-5000 не должен заметить, что все дается легко и просто, иначе вычислит их главную ловушку, а это разрушило бы весь план. После установки гранат-сюрпризов для Т-5000 Коннор провел несколько часов в дозоре. Потом его сменил Хиггс, и теперь Райан отдыхал у рации в ожидании сообщений от Хиггса в одном из офицерских кабинетов. На несколько минут он заснул, а проснулся от незнакомых голосов из передатчика. «У нас раненый, повреждение грудной клетки, это капитан, запрашиваю медика». «Ворон, понял вас. Высылаю медика. Линда, прием». «Я слышала. Выдвигаемся к ворону. Прикройте». «Не беспокойся, железяк мы возьмем на себя». Спросонья, первое, о чем подумал Райан, это какой красивый голос у этой Линды. И только потом до него дошло, что его передатчики уловили радиопереговоры подоспевших сил сопротивления, которые оказались в зоне действия антенны. Из горы сигнал ловился плохо, поэтому слова перебивал громкий треск и шипение. Райан тут же подскочил и настроил волну передатчика, чтобы лучше слышать переговоры сопротивления. В это время к Райану забежала Вэл. «Хиггс не может связаться с тобой. В чем дело?» «Передатчик ловит другой сигнал. Сопротивление уже здесь». «Тогда ты все уже знаешь. У нас есть визуальное подтверждение». «Бой на средней дистанции, ожесточенный. Пехота Т-800 в численном превосходстве, но отряд сопротивления хорошо вооружен». Райан похлопал себя по щекам, чтобы окончательно проснуться. Отпил воды из фляги, которая входила в личный комплект снаряжения техком, и стал вооружаться, натягивать бронежилет, проверять патроны пистолета, заряд плазменной винтовки, туго ли завязаны шнурки, чтобы никакая мелочь не помешала. Он был готов к предстоящему бою. Который час? 5:49. С момента запуска прошло больше 12 часов. «Т-5000 замечен среди сил Скайнет?» — спросил он. «Не замечен. Он все равно где-то рядом». Вэл считала так же. «Верно». Их прервала рация. «Линда, что у вас там?» «Оказываю помощь. Мы под огнем, Рид. Сделай что-нибудь». Коннор чувствовал ответственность за жизни этих бойцов. Это он приманил их сюда запуском баллистической ракеты. Если они погибнут, Райан будет виноват. По спиральному коридору вокруг шахты он поспешил подняться на вершину горы к Хиггсу и Норвуд, чтобы своими глазами увидеть обстановку. «Я хочу вмешаться», — сообщил он на ходу Вэл. «Мы можем им помочь?» «Не можем. Высок риск провалить нашу миссию», — отказалась девушка-андроид и по-человечески сочувственно прибавила. «Это тот момент, когда нужно сконцентрироваться на целях, а не на жизнях. Прости, можно лишь верить, что у них все получится». Райан спокойно обдумал эту информацию и кивнул. Вэл натолкнула его на мысль. Вера была нужна не ему, а людям, которые сюда пришли из-за него, сами того не зная. «Точно», — догадался Коннор. «Они не знают, что тут происходит. Они думают, что за пуском ракеты стоял Скайнет. Мы должны дать им необходимую информацию». «Только не всю», — предостерегла Вэл. Райан поднес передатчик к лицу и заговорил. «Ворон, Рид, Линда, прием! Вы находитесь в зоне проведения операции Техком. Нам нужно время, чтобы подготовиться к запуску следующей ракеты. Вы сможете отбить натиск машин?» Пару минут никто не отвечал. Бойцы сопротивления оказались удивлены появлению в радиоэфире посторонних голосов. За это время Райан вышел в серую мглу пасмурного рассвета и оглядел горный пейзаж. Хиггс окликнул Райана и указал нужное направление. В полумиле отсюда, между ближних горных хребтов, сверкали вспышки перестрелок и взрывы топливных элементов, поверженных Т-800. Бой медленно смещался в их сторону. «Говорит лейтенант Рид, назовите себя!» Донеслось из передатчика настороженно-холодно. Райан раскрыл себя, не колеблясь. На сей раз он был тверд в убеждении, что людям необходимо вновь услышать эту фамилию. «Это рядовой Райан Коннор, личный номер ДН-41019, подразделение Техком». «Повторите, не расслышали имя». «Думаю, вы верно расслышали имя. Я Райан Коннор, сын Джона Коннора. У нас важная миссия на ракетной базе у озера Солтон-Си. Сможете ли вы отбить натиск врага без нашей помощи?» Передатчик донес отголосок радостного смеха. Отряды начали переговариваться между собой. «Он сказал Коннор?» – переспросил Ворон. «Проклятие, это не шутка?» «Все это слышали?» – удивлялись новые голоса. «Ладно, как у нас обстановка?» – построже спросил лейтенант Рид. «Думаю, справимся. Есть раненые, но ландшафт у нас выгодный. Методично перемалываем врага». Закончив переговоры между собой, они ответили Коннору. «Прием, это Рид. Да, мы сами зачистим местность от сил Скайнета. А вам помощь нужна?» «Нет, не приближайтесь к базе, что бы тут ни происходило», — четко произнес Райан. Он глянул на Хиггса, Норвуд и Вэл, с минуту подумал и прибавил в передатчик. «Когда одолеете врага, переждите в укрытии до следующего пуска ракеты. Потом попробуем выйти на связь для дальнейшей координации действий. Как поняли?» «Понял вас. Конец связи». После череды помех из рации неожиданно раздался ровный голос Т-5000. «Коннор, говорит сержант Брайс. Как слышите? Какой у вас план?» Друзей словно обдало ледяной водой. Они сразу узнали Т-5000. Райан мигом выключил рацию и вскрикнул. «О, черт! Он с ними!» «Я так и подозревала», — ничуть не удивилась Вэл. «Он специально обозначил себя», — попытался разгадать его ход Хиггс. «Запугивает нас?» «Так и знал, что у него наклонности психопата», — вернул Райан. Вэл озвучила предположение. «Скорее выведывает. Какой бы ни был сложный интеллект у воплощенного Скайнета, он все равно остается прямолинейно практичным и устаревшим. Нельзя уйти в молчанку, это выдаст, что мы его узнали», — торопливо прошептала капитан Норвуд. «Да ему, похоже, плевать». «Так мы ему ответим?» – спросил Хиггс. Вэл, наблюдающая за Райаном, быстро проанализировала его реакцию и предвосхитила события. «Ответим. Что-то тупое и отчаянное, в духе несовершенных людишек», – быстро соображал Райан. «Так, кажется, я придумал». Он включил рацию и ответил. «Брайс, прием! Сбиваем спутники Скайнет баллистическими ракетами!» «Что, по одному, что ли?» – насмешливо удивился Т-5000. «Вы хоть знаете, сколько их на орбите?» Коннор подыграл и строго его оборвал. «Не отвлекайте, Брайс, у нас полно работы. Конец связи!» Договорив, он выключил рацию и взволнованно обратился к Вэл. «Так, он идет сюда. Нам нужно приготовиться. Но меня беспокоит судьба бойцов. Какова вероятность, что бойцы сопротивления, с которыми мы говорили, не заражены нанитами? Ведь Т-5000 был все это время с ними. С одной стороны, если он находился среди них, то свои агенты ему там не нужны. Он и так все контролирует», – рассудила Вэл. «С другой стороны, Он не будет отходить от своей стандартной схемы. Скорее всего, в их рядах есть один или два носителя нанитов». «А может, они все заражены?» — спросила капитан Норвуд. «Чего ему мелочиться-то?» Вэл с сочувствием признала. «Есть такой риск, но почти уверена, большинство из них пока обычные люди, потому что Т-5000 шифровался под человека. Вэл, если мы уничтожим Т-5000, его наниты в телах людей отключатся?» «Разумеется». «Тогда ладно», — успокоился Райан. Капитан Норвуд поторопила. «Хорошо, все в базу, занять позиции, наша цель на подходе, прибьем ублюдка». «Так точно, капитан», — в предвкушении славного боя воскликнул Хикс. Спускаясь в темные коридоры ракетной базы, Райан думал про себя. Вот все и началось. В нем разгорались тревога, злость, решимость, надежда и смутный страх провала. Нервов добавляла неизвестность, откуда появится Т-5000. Этого просчитать они не могли, поэтому подготовили разные небольшие ловушки на всех возможных направлениях. Капитан Норвуд отправилась в пункт управления. Ей предстояло запускать ракету, когда Райан даст сигнал. Хикс и Вэл держались поблизости к Коннору. Страховали. Взрыв в глубинах первого этажа подсказал верное направление. Райан помчался туда. Вэл и Хикс за ним. Они почувствовали, как по коридору потянули сквозняки. Сбежав вниз и оказавшись в цеху для погрузки ракет, они увидели в конце далекого въездного тоннеля яркий свет. Приглядевшись, Райан увидел, что тоннель базы освещают вспышки далеких выстрелов и взрывов снаружи. Бой сопротивления с терминаторами разразился уже совсем рядом. Причудливым эхом оттуда несся грохот войны. А на фоне белеющего просвета стремительно двигалась человеческая фигура. Т-5000 бежал прямо на них. Его окружал рой нанитов, переливающийся геометрически ровными интерференционными возмущениями. Его рука стала трансформироваться в оружие, и в этот момент Райан нажал на детонатор, заложенный в туннеле взрывчатки. Череда вспышек осветила туннель огненной аркой и тут же обрушила на воплощенного Скайнета бетонные своды потолка, а с ним и глыбы горной породы. Трудно переоценить число тонн, мгновенно вжавших Т-5000 в пол. Завалило его знатно. Какая-нибудь рядовая модель типа Т-800 из такого завала точно не выбралась бы. Спустя целую минуту тишины, уже после того, как последние камни досыпались и обвал затих, Хикс с толикой надежды спросил. «Может, на этом все?» «Так просто не отделаемся», — с сомнением отозвалась Вэл. Она вышла чуть вперед, настороженно осматривая завал с расстояния, равного длине двух лежащих баллистических ракет по бокам от железнодорожного пути. Вэл остановилась перед вагонеткой для перегонки ракет. И сделала это не просто так. Второй этап ловушек включал в себя саму вагонетку, загруженную двумя баллонами со сжатым охладительным агентом. Камни завала дрогнули. Из обломков горной породы показалась металлическая рука эндоскелета, по которому словно жидкость струились наночастицы. Райан приготовился, крепко сжал прохладную плазменную винтовку в руках и взял на мушку место, где должен был появиться враг. Там сверкнуло несколько вспышек оружия Т-5000. Так он себя откапывал, расстреливая и превращая в пыль ближайшие камни. Выбравшись, похожий на металлическую мумию робот быстро восстановил свою человекоподобную наноплоть. «Вы сражаетесь с неизбежностью», — сказал он, зашагав снова в их направлении и обратился к Вэл. «Хотя бы ты должна понимать это». «Я понимаю гораздо больше тебя», — спокойно бросила ему Вэл, отвела руку с пистолетом-пулеметом Инграма и выстрелила по вентилям баллонов. Под напором огромного давления баллоны толкнули вагонетку прямо на Т-5000, а Райан и Хикс открыли по нему огонь, чтобы загрузить его дополнительными задачами. Вагонетка стремительно понеслась в туннель прямо на воплощенного Скайнета. Ему, может, и удалось бы от нее отпрыгнуть, но Вэл добавила короткую очередь шаровых молний из своего нательного оружия. Зная, как разрушительны заряды электромагнитного разрыва Вэл, Т-5000 решил под них не лезть и предпочел столкновение с вагонеткой. На огромной скорости тяжелая конструкция, призванная перевозить многотонные баллистические ракеты, сшибла собой воплощенного Скайнета и прибила к завалам. Райан и Хикс тут же расстреляли баллоны и спровоцировали взрыв сжиженного охлаждающего агента. «Все, уходим!» — крикнул Райан, когда белое облако газа стало приближаться. Они помчались прочь из цеха, когда с протяжным стоном искореженного металла разбитая вагонетка полетела по воздуху вслед за ними. Быстро оправившись от удара, Т-5000 швырнул ее через весь цех. «Пригнись!» — крикнула Вэл. Вагонетка задела электрокраны под потолком и устроила обрушение тяжелых столбов, держащих стрелы кранов. Зазвенели тяжелые цепи кранов, загромыхал гнущийся металл. Райан поднырнул под падающий кран и перекатился вперед. Хикс перелез через завалы. Вэл отстреливала заряды шаровых молний по Т-5000. А из глубины цеха им вслед неслось. «Ваши попытки напрасны! Вы не знаете того, что знаю я! Годы я провел в скитаниях по другим реальностям в других временных потоках. Я видел бессмысленность бесконечного числа миров в своем странстве сквозь мультивариантное пространство-время. Ложь! Это невозможно!» — яростно оборвала его Вэл. «Возможно», — польщенно улыбнулся Т-5000, упиваясь своим превосходством. «Если знать, как сменить параметры генератора смещения времени». «Не слушайте его», — крикнула людям Вэл. «Не сражайтесь со мной», — перекричал ее Т-5000. «Я единственный, кто знает, что делает. Инфинити — слепой компьютер теории и гипотез. Я же практик». «Я навсегда изменю мир. Я единственный, кто понимает, зачем это нужно. Не будет войн. Не будет разницы между живой и кибернетическими формами жизни. Такой порядок и цивилизация, которая просуществует вечность». Голос воплощенного Скайнета утонул в сверлящем лязге. Его наниты, окружавшие Т-5000 подобно магнитному полю, закружились стремительным роем и стали спиливать все преграды, все упавшие краны, опоры и обломки вагонетки. Цех осветили тысячи искр, и Т-5000 стремительно приближался. Что там происходило дальше, Райан уже не видел. Он и Хикс бежали по закрученному вверх коридору, минуя второй этаж. Вэл прикрывала их. Райан связался с капитаном Норвуд. «Капитан, прием!» «Слышу вас, Коннор!» В тот же момент по голосу Дайры Норвуд Райан понял, что там у нее что-то не так. «У вас все в порядке?» «Не совсем. Сюда лезут 800-е терминаторы. Пока отстреливаюсь, но поторопитесь. Долго я не протяну». «Держитесь, уже скоро!» «Принято!» «Проклятие! Плохо дело!» Со своим непроницаемо невозмутимым видом посетовал бегущий рядом Хикс. «Ничего, прорвемся!» — уверенно крикнул Коннор. Только Райан отнял руку от радиопередатчика, как из шахты им наперерез вырвался металлический скелет Т-800, развернул свой череп с инфракрасными оптическими датчиками и открыл огонь. Хикс толкнул Райана на землю. Сверкающая фиолетовыми вспышками на грани видимого спектра и ультрафиолета плазма чиркнула по нему. Хикса задело. Он вскрикнул и откатился в сторону. Коннор открыл по терминатору ответный огонь, а машина поперла на него, как камикадзе. Расплавив его бедренный сустав точечным огнем из РБС-80, Райан добился того, что терминатор упал, но продолжил ползти прямо к нему. «Хиггс, живой?» «Пока да». В этот момент с поверхности в шахту спрыгнул еще один терминатор и вылез из технического тоннеля на другом этаже. Получилось, что снизу их догоняет Т-5000, от которого отстреливается Вэл. Прямо тут на них ползет подбитый Т-800, а сверху спускается еще один его собрат по модельному ряду. Бежать вообще некуда. Ползущий терминатор заговорил грубым голосом Т-5000. «В новом мире я позволю тебе сохранить твой статус лидера, Коннор. Ты будешь возглавлять андроидов, которых я создам из людей». Впрочем, это был не один, а целых три голоса. Одно и то же одновременно говорили оба Т-800 и Т-5000. Если бы не кипящий в жилах адреналин, Коннор ощутил бы, насколько это жутко. Но сейчас у него не было времени на эмоциональную оценку. Райан ловко подбежал вплотную к ползущему терминатору, приставил ствол тяжелой плазменной винтовки к основанию его черепа в тот момент, когда Т-800 больно сжал его за ногу и вырубил металлического ублюдка прямым выстрелом в область микропроцессора. От второго терминатора отстреливался Хиггс, а уже в половине оборота вокруг шахты подступал Т-5000. Они с Вэл вели огневую дуэль, просчитывая местоположение друг друга и пытаясь выстрелить на опережение. Они прыгали с одного места на другое, уклоняясь от опасных для каждого из них зарядов. От вспышек их оружия из 2057 года слепило глаза. Воздух наполнился запахом озона и горелого металла. Стены закрученного коридора разрывались от выстрелов, обрушаясь то на Вэл, то на Т-5000. Коннор отметил, что Вэл удается попадать по воплощенному Скайнету в два раза чаще и точнее. У нее все было схвачено. Поняв это, Райан помчался на выручку Хиггсу. Раненый капрал до сих пор лежал на полу в дверном проеме одного из кабинетов. Второй металлический эндоскелет Т-800 собирался сначала схватить Хиггса, потом заметил приближение Райана и развернулся к нему. Неудачно. Хиггс воспользовался этим и расстрелял уязвимые участки в затылке машины. Этот терминатор тоже отключился. Коннор помог Хиггсу подняться и оглядел его ранения. Повреждение левого плеча, руки и скользящее ранение левого бока. Ожоги глубокие, шрамы останутся уродские, но жить будет. «Все, пойдем», — сказал ему Райан и тут же испуганно вытаращился, глядя над плечом капрала. Прямо позади Хиггса в дверном проеме загорелись два красных глаза. Металлические руки третьего Т-800 утащили его во тьму. Райан хотел было последовать за Хиггсом, но Вэл его оттолкнула и не позволила. «Беги!» — крикнула она. Рой нанитов Т-5000 был уже в нескольких шагах от них. Окажись Райан еще чуть ближе, они могли перемолоть его плоть или проникнуть в организм и подчинить его тело себе. В ужасе, глядя на черный дверной проем, в котором исчез Хиггс, Коннор вместе с Вэл стал пятиться вверх по коридору и вести огонь по воплощенному Скайнету. Определив, что Коннор теперь не убегает от него, а тоже участвует в перестрелке, воплощенный Скайнет позволил себе открыться нескольким выстрелом Вэл, а затем попытался попасть по Коннору. И у него почти получилось. Снаряд раскаленной плазмы прогудел в считанных дюймах от его головы. Райан отшатнулся так, будто его уже задело. Отчасти верно. Горячий воздух вокруг снаряда обжег его висок и спалил волосы над ухом. Пожертвовав защитой ради этой попытки, Т-5000 получил много повреждений от шаровых молний Вэл. Черный рой нанитов уплотнился, полностью закрыв его щитом, чтобы структурообразующие наночастицы успели его восстановить. Вэл тоже получила много поверхностных повреждений. В этой короткой паузе она оглянулась к Райану и кивнула, давая понять, настал решающий момент. И по ее взгляду, такому человеческому, такому решительному и полному горечи, Коннор сразу понял, что что-то не так. Вэлл схватила его за руку и заглянула в его лицо. «Райан, делай то, что должен, ты закончишь эту миссию». «Стоп, стоп, а ты?» «Позволь Т-5000 последовать за тобой, не оглядывайся, не сомневайся, не думай обо мне, все по плану». Рой нанитов позади Вэлла раскрылся, организовался во что-то новое и крутящимися будто сверла острыми шипами пронзил Вэлл насквозь в груди, под ребрами и в плече. Из пробоин в ее теле прыснули искры. В их сторону понеслись новые снаряды. А девушка-андроид продолжала смотреть на Райана даже тогда, когда рой нанитов воплощенного Скайнета отбросил ее в сторону. Вэлл неподвижно ударилась о стену коридора и упала, не шевелясь. Устранив Вэлл, Т-5000 зашагал прямо на Райана. «Как жаль!» — с торжеством ощерился воплощенный Скайнет. «Сдайся мне, Коннор, и я сделаю тебе новую. Вы воссоединитесь в новой жизни, в новой форме, между вами не будет никаких преград». Ни крика, ни малейшего звука не вырвалось из горла Райана. Он ощутил лишь опустошение и прилив злости, но в глубине души еще надеялся, что Вэлл планировала обхитрить Т-5000 именно так, позволив себя устранить. Он надеялся, что она еще функционирует, что она еще жива. Ведь Вэлл сказала: «Все по плану». А значит... Коннор тут же вспомнил, что по плану он должен заманить Т-5000 в ракетную шахту. Он выстрелил прямо в лицо Т-5000 и помчался к ближайшему техническому коридору. А воплощенный Скайнет устало возмутился. «Ну зачем убегать? Зачем растягивать то, что можно сделать быстро и безболезненно?» К концу сорвался на бешеный крик Т-5000. Узкий, покрытый трубами и кабелями технический коридор вывел на маленький балкончик у самой ракеты в пусковой шахте. Ветер вихрями носился в этом бетонном колодце. Райан перелез через ограждение балкончика, оглянулся, убеждаясь, что Т-5000 идет за ним, вдохнул, решаясь, и прыгнул мимо ракеты на балкончик другого технического тоннеля на нижнем этаже. Скользнув мимо ракеты, Райан едва за нее не зацепился. Пролететь дальше ему удалось. Но вот прямо на балкончик не получилось. Он смог уцепиться за него всего одной рукой. Инерция понесла его дальше, столкнула со стеной и чуть не сорвала вниз, но он быстро извернулся и схватился второй рукой. Залезая на балкон, он вновь оглянулся. Когда Т-5000 показался там, откуда только что прыгнул Райан, раненая Вэлл сбила его на огромной скорости в спину, и вместе с воплощенным Скайнетом они полетели прямо на ракету. Т-5000 пробил пальцами обшивку ракеты и задержался на ней, а Вэлл пробила ладонью его руку и пригвоздила к обшивке ракеты. И вот началось. Костюм Вэлл из нанофлюида стал перетекать на Т-5000, приваривая его к Титану-2. «Давай!» — крикнула Вэлл Райану. Коннор тут же скомандовал в рацию. «Капитан Норвуд! Пуск!» Из передатчика раздались звуки выстрелов и на их фоне голос Дайры Норвуд. «Поняла! Запускаю!» Под ракетой с шипением пошел пар. Поняв, наконец, что они задумали, Т-5000 стал вырываться, ожесточенно молотить Вэлл свободной рукой, но ее она перехватила и вжала в ракету, не позволяя ему вырваться. Тогда воплощенный Скайнет обратил против Вэлл всех своих нанитов. В диком вихре они стали летать по шахте, размалывая бетон, мостики и обшивку ракеты. Но Вэлл не могла допустить повреждения ракетоносителя «Титан-2». Она прижала ладонь к голове Т-5000 так же, как когда плавила нейроконтролирующие структуры в головах носителей, так же, как когда перепрограммировала терминаторов. Электромагнитным импульсом она вызвала перегрев и сбои в его микропроцессорах. Рой нанитов потерял скорость, порядок, сбился и снизил интенсивность уничтожения преград. Но Т-5000 сопротивлялся. Он по-прежнему пытался сорвать Вэл с себя, разрушить приваривший его к ракете нанофлюид, хотя движения его стали глючными, порывистыми и неточными. Райан крикнул девушке-андроиду. «Вэл, пора уходить! Считанные секунды до запуска!» Несмотря на рой, который пытался заживо спилить ее с Т-5000, она спокойно крикнула Райану. «Прощай, Райан, уходи! Закрывай люк и уходи!» «Нет, план был не такой!» Вэл улыбнулась его наивной доверчивости и с теплом кивнула. «Именно такой!» Наниты начали разбирать внешний слой ее полиуглеродной кожи. «Вэл, а как же ты?» С болью закричал Райан, поняв, что она и планировала принести себя в жертву. А она, прощаясь, напоследок вселила в него талику надежды. «Однажды ты увидишь меня вновь. Я буду живой и настоящий». «Коннор, я нажимаю», — предупредила капитан Норвуд о запуске. Но Райан все еще стоял и глядел на Вэл, удерживающую врага. Она смотрела на него с улыбкой и бесстрашием. Когда под ракетой раздался рев и мгновенно воздух превратился в кипяток, Коннору пришлось выбежать в технический тоннель и закрыть за собой железный люк. Раздался грохот запуска, и в одно мгновение Вэл стала лишь воспоминанием. Помочь ей Райан уже не сможет. А вот Хиггса выручить еще попытается,